твари трусливые, с ненавистью подумал Леопольд. Как только запахло жареным, сразу штаны намочили. А ведь сначала все были такие храбрые, такие уверенные в себе. Вот уроды. Изначально план был прост, как рецепт венского шницеля. Сначала дипломатическое давление на Российскую империю, чтобы та умыла руки и не вмешивалась в дела княжества. Затем, несколько провокаций на границе, чтобы создать повод для вторжения. И, наконец, торжественный марш австрийских войск по улицам Вадуца, а уже потом начать освоение новых территорий. Залежи редких металлов, полезные ископаемые. Все это было слишком лакомым кусочком, чтобы от него отказаться. К тому же, это был бы настоящий триумф для республики. Весь мир увидел бы их мощь и силу. Но все пошло не так, как планировалось. Сначала этот вавилонский начал строить свои чертовы укрепления, превращая границы княжества в неприступную крепость. Затем, позорное поражение на границе, уничтожение молота Тора, потеря большого П. и кайзершницеля, провал операции «Особый отряд». Ну да, теперь он, президент Республики Австро-Венгрия, посмешище, которого высмеивают во всех новостных пабликах. Да что там говорить, даже швейцарцы, эти нейтралы хреновы, умудрились вляпаться в эту историю, потеряв несколько десятков танков и боевых машин. И все это, из-за одного человека, из-за какого-то 20-летнего сопляка, которого они, правители одной из самых могущественных держав Европы, не могли уничтожить. Проклятие! Сжал кулаки президент. Как он, черт возьми, это делает? Откуда у него такие технологии? Кто его научил? Доклады разведки не вносили никакой ясности. Одни говорили, что Вавилонский, маг земли высшего ранга, способный управлять стихиями. Другие утверждали, что он, гениальный изобретатель, создающий оружие и артефакты, не имеющие аналогов в этом мире. И все эти версии, как ни странно, имели право на существование. Ведь то, что творил Вавилонский, не поддавалось никакой логике. Он строил укрепления за считанные часы. Он управлял техникой силой мысли. Он отклонял снаряды и ракеты. А кто-то и вовсе свято верил в то, что он мог ходить под землей и даже летать. Если он действительно маг земли, подумал Леопольд, то он может стать для нас серьезной проблемой. Такой маг способен не только города строить, но и разрушать. Он может вызывать землетрясения, извержения вулканов, цунами. Он может превратить всю нашу республику в руины. От этой мысли у Леопольда по спине пробежали мурашки. Нет, такого соседства допускать нельзя. Вавилонского нужно остановить. Любой ценой. Он встал и подошел к окну. Внизу, на площади перед дворцом, уже собирались люди. Журналисты, операторы с камерами, простые граждане. Они ждали его выступления. Ждали, что он скажет им, что будет дальше. И он должен был дать им ответ. Леопольд глубоко вздохнул и, расправив плечи, направился к выходу. Время пришло. Господа, обратился он к собравшимся, когда все уселись за стол. Сегодня мы обсудим вопрос о дальнейших действиях в отношении Лихтенштейна. Этот неуравновешенный пацан, который называет себя временным главой княжества, становится слишком опасен. Его действия уже не просто провокации. Это открытая агрессия против Австро-Венгерской республики. Он напал на нашу военную базу, конфисковал наше лучшее оружие, захватил пленных. И если мы не остановим его сейчас, то потом будет поздно. Поэтому я принял решение. Мы начинаем полномасштабную войну. Леопольд откашлялся, выпил воды и продолжил. Я знаю, что это непростое решение, но у нас нет выбора. Мы объединим все наши силы, бросим в бой наши лучшие подразделения. Мы используем самое современное оружие. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы достичь победы. Генералы переглянулись. Некоторые из них кивали, другие смотрели в стол, явно не решаясь возразить. И еще, президент повернулся к своему пресс-секретарю. Подготовьте мое обращение к народу. Я объявлю Вавилонского врагом народа и угрозой для всей республики. Я призову всех граждан к единению и борьбе с этим террористом. Глава 12. Будильник назойливо верещал, вырывая меня из сна. Вчерашняя охота на теней, хоть и прошла успешно, но изрядно вымотала. Мы зачистили болото, затем еще две пещеры и одну заброшенную шахту, собрав неплохой урожай теневых кристаллов. Настя, воодушевленная предстоящим строительством башен, уже начала подготовку к реализации проекта. А я просто хотел спать. Еще 5 минут, пробормотал я, зарываясь лицом в подушку. Но вселенная, как обычно, имела на меня свои планы. Не успел я толком проснуться, как раздался резкий звонок телефона. Я, чертыхаясь, потянулся за телефоном. На экране высветился номер Скалы. «Теодор», — начал он без приветствия, — «у нас ЧП. В центре Вадуца что-то странное». «Опять», — подумал я с тоской, — «да сколько ж можно?» «Странное?» — спросил я, с трудом подавляя зевок. «Что случилось?» «Сам не понимаю. Какой-то столб, огромный, черный, говорят, из теневого пролома вылез». «Столб?» — я нахмурился. «Ладно, дядя Кирь, выезжаю». Через полчаса мы с Борей уже были на месте. Центральная площадь Вадуца была оцеплена гвардейцами и полицейскими. За ограждениями толпились люди, полицейские, военные, журналисты. Все они с любопытством разглядывали этот странный объект, обсуждая происходящее и выдвигая самые невероятные версии. Говорят, что это подарок от инопланетян, взахлеб рассказывал один из зевак. «Да ну, какие инопланетяне?» – возмутился другой. «Ты что, хрен ТВ пересмотрел? Дураку же понятно, что это фрагмент метеорита. Чушь собачья!» – фыркнула пожилая женщина. «Это проделки теней. Они хотят нас всех сожрать». Я протолкался сквозь толпу и увидел его, огромный, черный обелиск, высотой почти в 3 метра. Он стоял прямо посреди площади, как мрачный монумент, излучая темную энергию. Активировав дар, я попытался просканировать его, но ничего. Камень, словно черная дыра, поглощал мою энергию, не отдавая ничего взамен. Ни информации, ни эмоций, ни даже намека на свою природу. «Да чтоб тебя!» – прошептал я, чувствуя, как по спине стекают капельки холодного пота. «Это что еще за штука такая, Теодор?» Ко мне подошел Скала, отгоняя от меня назойливых журналистов. «Есть какие-нибудь мысли?» «Пока нет, дядя Кирь», — ответил я. «С таким я еще не сталкивался». К нам подбежал один из офицеров. «Господин Вавилонский», — доложил он, отдавая воинское приветствие, «по нашим данным, этот столб появился здесь около часа назад, прямо из теневого пролома. Вот, у нас есть видео с камер». Он протянул мне смартфон. На записи было видно, как над площадью открылся теневой пролом, разрыв в реальности, похожий на черную дыру, из которого вытянулась огромная когтистая лапа. Она аккуратно поставила обелиск на землю, после чего пролом исчез, как будто его и не было. «Господин», — продолжил полицейский, — «мы попытались ГХМ сломать его», — закончил я за него фразу. Офицер смущенно кивнул. «Да, господин, но безуспешно. Он не поддается никакому воздействию, ни физическому, ни магическому. Я в курсе. Что насчет других районов?» «Пока все тихо, господин. Только в центре». Я еще некоторое время стоял, разглядывая теневой обелиск, пытаясь понять, что это такое и зачем оно здесь. Затем повернулся к Скале. «Дядя Кирь, что ты об этом думаешь?» Скала, с сомнением почесав затылок, ответил. «Мы тут все гадаем, что это за хрень такая. Ученые уже все мозги себе сломали, но так и не смогли понять, что это за хреновина. Ни один прибор не реагирует. Если честно, мне это не нравится. Эта штука, она похожа на бомбу замедленного действия». «Ага», — поддержал его один из гвардейцев. «Давайте вывезем ее куда-нибудь подальше, сбросим в ущелье или закопаем. А еще лучше, взорвем к чертовой матери». Скала смерил его убийственным взглядом, и тот, смутившись, замолчал. К нам подходили люди с докладами, а я выслушивал их молча, кивая. Все говорили одно и то же, нигде больше такого не повторилось. Что этот обелиск, единственный в своем роде, и что никто не знает, что с ним делать. «Зачем вообще теням размещать это здесь, на видном месте?» – спросил Скала. «Это же глупо». Я пожал плечами. «Не знаю, дядя Кирь, не знаю». Я подошел еще ближе к обелиску и снова начал сканировать его. На этот раз я использовал всю мощь своего дара, пытаясь проникнуть сквозь его защиту. И тут же понял, что мои подозрения не напрасны. Обелиск был живым? Нет, не живым в прямом смысле этого слова. Но от него исходила какая-то пульсирующая энергия, которая пыталась прикоснуться ко мне. И это прикосновение, оно было очень неприятным. Холодным, тягучим, как щупальца невидимого монстра. У меня даже мурашки по коже побежали. «Всем назад!» – скомандовал я. «Никому не подходить!» Люди отступили, с беспокойством глядя на меня. Я понял, что не могу оставить этот обелиск здесь. Он был слишком опасен, потому что мог привлечь сюда не только теней, но и нечто более страшное. Что-то такое, с чем я еще никогда не сталкивался. «Мне нужна техника», — сказал я Скале. «Срочно. Большой грузовик. Мы увозим этот камень». «Куда?» — спросил Скала. в усадьбу, в мою мастерскую. Там я смогу разобраться с ним. На всякий случай, эвакуируйте оттуда всех людей. И Настю тоже. Я не хочу, чтобы она попала под раздачу, если что-то пойдет не так. Через полчаса техника была уже на месте. Я, используя свой дар, создал вокруг обелиска плотный купол из сжатой земли. «Это настолько опасно?» – спросил скала, наблюдая за происходящим. «Ну, не прямо катастрофа», – ответил я, пожимая плечами. «Может, Вадуц просто взлетит на воздух, или что-то в этом роде. Но весь мир вряд ли сильно пострадает. Замок Шато-де-Шильон, Швейцарская конфедерация». Аиша лежала в постели, вся мокрая от холодного пота, и мелко дрожала. Ей было хреново, мягко говоря. Тело ломило, как будто ее отходили дубиной, а изо рта вырывались хриплые стоны. Черные миазмы, похожие на клубы дыма, тонкими струйками вырывались из ее кожи. Дыхание было таким, словно она только что вылезла из угольной шахты после трех смен подряд. Сегодня Аиша провела очень трудный ритуал по призыву младшего теневого перста. И тот, разумеется, выполнил ее просьбу, приняв дар, который она ему преподнесла. Правда, после этого всего отец точно спросит, куда она столько денег потратила. А подпольный рабский рынок всей Швейцарии еще долго не сможет оправиться от шока, ведь он теперь полностью пустой. Ну, как полностью. Одни бабы, да дети, а мужчин больше там нет. Она всех выкупила и принесла в жертву. И теперь швейцарские аристократы должны будут долго и упорно искать новые источники живого товара, чтобы удовлетворять свои извращенные потребности. Да, она едва жива, это последствия ритуала. Но такая цена, ерунда, по сравнению с тем, что ее ждет впереди. Теперь она получила не только желанный артефакт, но и признание властелина. Он заметил ее, и, что самое главное, оценил ее преданность. Теперь она оказалась еще на один шаг ближе к своей цели. «Сука, как же больно!» – прохрипела Аиша, с трудом разлепляя губы. «Чтоб вас всех!» Она попыталась приподняться, но тут же свалилась обратно на подушки, застонав от боли, которая пронзила ее тело. «Воды!» — хрипло крикнула она. Одна из лунных теней, молча подойдя к кровати, протянула ей хрустальный бокал с водой. Аиша сделала большой глоток, но вода не принесла облегчения. В горле все равно першило, а тело продолжало лихорадить. «Все вон!» — рявкнула она на своих телохранительниц, которые суетились вокруг, пытаясь помочь ей. «Не мешайте, и включите прямую трансляцию с камер на площади Вадуца. Я хочу все видеть». На большом экране, установленном напротив кровати, появилось изображение центральной площади Вадуца. Аиша, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Ее подарок Вавилонскому, огромный теневой обелиск, излучающий темную энергию, стоял посреди площади, как мрачный монументальный памятник. И тут в кадр въехал скарабей. Аиша, увидев его, довольно усмехнулась. Она сразу узнала этот бронированный автомобиль, который стал настоящей головной болью для приспешников Бабшильда. Теодор Вавилонский вышел из машины и направился к обелиску. Она рассмеялась, впрочем, звук этот больше напоминал карканье вороны, чем обычный смех. Судя по всему, он решил сам с этим справиться. Глупец, он не понимает, с чем имеет дело. Она видела, как Вавилонский пытается изучать обелиск. «Бесполезно», — продолжала она шептать, наслаждаясь моментом. «Ты не сможешь его уничтожить, не сможешь контролировать. Он поглотит твою энергию и сломает твою волю. Он превратит тебя в своего раба». На экране Вавилонский, нахмурившись, отступил назад. Аиша рассмеялась. «Ты боишься, Теодор?» Ее голос звучал торжествующе. «И правильно делаешь». Внезапно на экране появился грузовик. Рабочие, послушно выполняя приказы Вавилонского, начали загружать обелиск, упакованный в какой-то земляной кокон. Аиша попыталась встать, но ноги подкосились, и она чуть не упала. «Лунные тени!» – прохрипела она. «Ко мне!» В комнату тут же ворвались телохранительницы. «Что прикажете, госпожа?» – спросила одна из них, поддерживая Аишу под руку. «Сколько сейчас лунных теней находится на площади Вадуца?» Аиша с трудом выдохнула вопрос. Ее голос дрожал от слабости. «Две, госпожа», — ответила одна из телохранительниц, склонив голову. Аиша сжала кулаки, ногти впились в ладони, оставляя кровавые следы. Она глубоко вдохнула, собирая остатки сил, и проговорила, чеканя каждое слово: «Передайте им приказ немедленно убить начальника гвардии Вавилонского. Он сейчас на площади, остался там, а не уехал с Теодором. Я хочу, чтобы его голова была у меня, немедленно». Телохранительницы кивнули и тут же вышли из комнаты, чтобы передать приказ по защищенной линии связи. Айша, чувствуя, как силы окончательно покидают ее, откинулась на подушке. Ее взгляд был прикован к экрану, где все еще мелькали кадры с площади. Она видела, как грузовик с обелиском медленно тронулся с места, увозя ее подарок прочь. Но скала, огромный, как гора, мужчина в сияющей броне, все еще стоял на площади, отдавая приказы своим людям. Внезапно изображение на экране начало мутнеть. Темные пятна заплясали перед глазами Айши, а тело охватила новая волна слабости. Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Ее веки сомкнулись, и она провалилась в беспамятство, теряя связь с реальностью. Дом, милый дом, точнее, подвал усадьбы, милый подвал, в который я, по доброте душевной, запихнул эту чертову сферу с теневым обелиском внутри. И вот теперь сижу, разглядываю ее и думаю, а не погорячился ли я часом? Ну что, красавица, обратился я к сфере, в которую запечатал теневой обелиск, пришло время познакомиться поближе. Я снял защиту, разрушив каменную сферу и обнажив обелиск, и тут же почувствовал, как меня обдало волной холодной, тягучей энергии. Концентрация теневой силы в этом помещении стала настолько высокой, что даже у меня, мага Земли, захватило дух. Так, спокойно, без паники, мысленно приказал я себе. Ты же архитектор, ты справлялся с вещами и посложнее. Просто нужно все хорошенько обдумать. Я открыл кейс с сущностью света. Внутри пульсировала чистая, сияющая энергия, похожая на сгусток жидкого света, переливающийся всеми цветами радуги. И от нее исходила невероятная сила, способная разрушить любую тьму. Вот только, я не могу сейчас использовать ее, не без подготовки. Слишком опасен этот обелиск. Если я сейчас просто разрушу его с помощью сущности света, то мало не покажется никому. Ведь этот чертов обелиск, он же как бомба замедленного действия. Я чувствовал, что внутри него накоплено огромное количество энергии. И если она вырвется наружу, тогда будет большой бабах, такой, что от Лихтенштейна останется только дымящееся пепелище. А мне это совсем не нужно. Если я все правильно понимаю, то сущность света поглотит примерно 30-40% последствий. И то, если повезет. А вот с остальным придется разбираться самому. И тут уж, как карты ляжет, нужно действовать аккуратно, поэтапно. Сначала ослабить защиту, а потом уже. И тут меня осенило. Я взял с верстака несколько больших кусков нефрита и, активировав дар, начал преобразовывать их. Вскоре они превратились в длинное, острое копье. Нефрит, конечно, не был таким мощным, как сущность света, но все равно мог помочь. Он безжалостно пожирал теневую энергию, но и сам распадался при этом. Я повторил этот фокус несколько раз, создав целый арсенал нефритовых копий. Затем аккуратно, но резко вонзил одно из них в теневой обелиск. В то же мгновение, как я и ожидал, комната осветилась зеленоватым светом. Обелиск не раскололся, как я надеялся, только покрылся мелкой сетью трещин, из которых начали вырываться струйки темной энергии. «Ну, раз уж ты все равно взорвешься», – прошептал я, – «так хотя бы сделай это на моих условиях». Я взял второе копье и вонзил его в обелиск с другой стороны, и начал стучать по нему, как по наковальне, усиливая вибрации. Обелиск загудел, затрещал, из трещин вырвались новые струйки тьмы, и тут он взорвался, но не так, как я ожидал. Вместо оглушительного грохота и фонтана теневой энергии, все помещение внезапно погрузилось во тьму. Она была не просто черной, она была абсолютной, пожирающей. Даже мое магическое зрение, обычно пронзающее любые преграды, тут спотыкалось об эту тьму, возвращая мне лишь размытые, призрачные образы. Даже меня захлестнула эта волна тьмы. Я почувствовал, как она пытается проникнуть в мой разум, подчинить себе мою волю. Как она шепчет мне о страхе, отчаянии, безысходности. Но я не сдавался. Я собрал всю свою силу, волю и ярость, и высвободил ауру на полную мощность. Я сам стал силой, чистой, необузданной силой архитектора, и начал давить, давить тьму, которая пыталась поглотить меня, сожрать меня, прошептал я, чувствуя, как мое тело наполняется нечеловеческой мощью. А вот тут вы не угадали, я архитектор, и я не подчиняюсь никому. Этот мир – мой. Наблюдательный пост на холме, в километре от усадьбы Вавилонских. Капитан гвардии Андрей Абрамов, по прозвищу Бирюк, не любил бездействовать. Особенно когда его командир, Скала, приказал отступить на безопасное расстояние и просто наблюдать. Какое к черту наблюдение, когда их господин Теодор притащил в усадьбу теневую бомбу? Бинокль. Рявкнул Бирюк, протягивая руку. Молоденький гвардеец, только месяц как принятый в ряды элитного подразделения рода Вавилонских, подскочил как ужаленный и протянул капитану высокотехнологичный прибор ночного видения. А нормальный бинокль где? Прорычал Бирюк. Так это и есть нормальный, господин капитан. Пискнул юнец. Новейшая разработка. С тепловизором и... Да плевать мне на тепловизор. Отрезал Бирюк. Как я, по-твоему, должен разглядеть теневую энергию через эту штуковину? Тащи тот, что нам дали тенеборцы. Пока смущенный гвардеец метался по наблюдательному пункту в поисках правильного бинокля, остальные, расположившись вдоль края холма, напряженно всматривались в сторону усадьбы. «Жуть какая!» – прошептал сержант Игнат, нервно постукивая пальцами по прикладу своей снайперской винтовки. «Что там господин делает с этой штуковиной? Лучше тебе не знать, что делает», – отозвался его сосед, невысокий, но крепкий как дуб, ветеран по кличке Кремень. «Боюсь, скоро мы все узнаем, каково это, быть испаренными в одну секунду». «Да ладно тебе каркать», — поморщился третий гвардеец. «Господин же не такой дурак, как ты, в конце концов». «Заткнулись все», — прошипел Бирюк, наконец получив от дрожащего гвардейца артефактный бинокль. Он поднес бинокль к глазам и замер. Усадьба выглядела обычно, большой особняк, утопающий в зелени сада. Но что-то было не так, что-то, твою мать, — выдохнул Бирюк. «Что там?» — спросил Игнат, подаваясь вперед. «Подвал», — пробормотал капитан. «Смотрите на подвал. Из-под фундамента особняка, там, где располагалась мастерская Теодора, сочились тончайшие струйки черного дыма. Они огибали стены дома, как живые щупальца, и тянулись вверх, к ночному небу». «Это же нормально?» — с надеждой спросил молодой гвардеец. «А сам как думаешь?» — буркнул Кремень, выхватывая у Бирюка бинокль. «Святые угодники!» «Да ну просто!» Договорить он не успел. Внезапно тихая ночь разорвалась от оглушительного гула, похожего на звук тысячи колоколов, и земля под ногами гвардейцев вздрогнула. «Ложись!» — заорал Бирюк, и все как один рухнули на землю, прикрывая головы руками. А потом они увидели это. Из подвала усадьбы вырвался столб абсолютной тьмы, не черный, а именно лишенный всякого света. Столб взметнулся вверх, к звездам, пронзая небосвод, как копье. Центральная площадь Вадуца, княжество Лихтенштейн. Скала прищурился, глядя вслед удаляющемуся грузовику. Теодор, как обычно, взял все в свои руки, и теперь эта чертова каменюка отправлялась на вскрытие в подвал усадьбы Вавилонских. «Периметр держать», — буркнул он в рацию, отдавая приказы. «Гражданских не пускать, журналистов особенно». Площадь постепенно пустела. Полицейские оттеснили особо любопытных зевак. За ограждение отправляли даже тех, кто размахивал удостоверениями каких-то важных организаций. Скала стоял, скрестив руки на груди, как скала, в честь которой его и прозвали. На случай, если теневой план выкинет еще что-нибудь этакое, Теодор велел ему остаться на площади. Хотя скала предпочел бы сейчас оказаться рядом со своим господином, шестым чувством он ощущал. Эта хрень, которую увез Теодор, до добра не доведет. Скала поморщился, осмотрел пространство вокруг. Вроде все чисто, но какая-то муть витала в воздухе. Что-то неприятное, мутное, как осадок на дне бочки с вином. Вперед, внезапно раздалось тихое шипение за его спиной. Скала мгновенно напрягся, но среагировать не успел. Две тени метнулись к нему одновременно, сливаясь с сумерками, опускавшимися на город. Первый удар пришелся вскользь по доспеху. Скала успел чуть повернуться. Лезвие соскользнуло по броне, не причинив особого вреда. Зато второй удар достиг цели, что-то горячее и острое вонзилось ему в бедро. «Какого?» – прорычал скала, резко отшатываясь и выхватывая из кобуры табельный пистолет. Перед ним стояли две женщины в черном. Их лица скрывали тканевые маски, оставляя видимыми только глаза, холодные и безжалостные. Первая держала в руках странный серповидный кинжал с изогнутым лезвием. Вторая сжимала в ладонях короткие клинки. «Лунные тени», молнией пронеслось в голове скалы. «Госпожа шлет привет», произнесла одна из них с легким акцентом, делая выпад вперед. Скала выстрелил, но женщина с невероятной гибкостью уклонилась, будто предвидела траекторию пули. «Твоя голова украсит ее покои», прошипела вторая, делая обманный маневр и выбивая пистолет из его руки. Скала, несмотря на свой грузный вид, тоже был невероятно быстрым. Он тут же выхватил из-за спины меч, личное оружие, с которым не расставался даже в мирное время. «Ну-ну», усмехнулся он, крутанув меч в руке, разминая запястье. «Не первая попытка, и точно не последняя. Для Менч, конечно, не для вас». Площадь опустела, полицейские уже отошли к периметру, и он был благодарен судьбе за это совпадение. Гражданских рядом не было, можно не сдерживаться. Одна из женщин метнулась к нему слева, вторая, справа, намереваясь взять в клещи. Скала резко присел, пропуская первую над головой, и нанес круговой удар мечом, заставив вторую отпрыгнуть назад. «Знаете, в чем ваша проблема, девочки?» – прохрипел он, поднимаясь на ноги. «Вы слишком предсказуемы». Он активировал свой дар. Его тело тут же окутал сияющий энергетический щит. «Он сильный одаренный», – прошипела одна из нападавших. Скала громко рассмеялся. «Ну вы и идиотки!» Он сделал шаг вперед. «А теперь, пора танцевать». Он двинулся вперед с неожиданной для такого исполина скоростью. Меч свистнул в воздухе, и одна из теней едва успела отклониться. Лезвие срезало прядь ее волос. «Он быстрее, чем кажется», — крикнула она своей напарнице. «Ударим вместе». Они атаковали одновременно, сверкая клинками как два смертоносных призрака. Но скала в своей боевой форме казался практически неуязвим. Удары скользили по его доспеху, оставляя лишь мелкие царапины. Он неторопливо отбивал атаки, словно играючи. «Мои новобранцы и то шустрее», – прохрипел он, перехватывая руку одной из нападавших и с хрустом ломая ее запястье. Женщина закричала, но тут же вырвалась, оставив в каменной хватке скалы клинок. Вторая атаковала со спины, целясь в сочленение брони, где виднелась рана на бедре. Ее кинжал пробил щит и нашел цель. Скала зарычала от боли. «Не такой уж ты и неуязвимый», – прошипела женщина, проворачивая клинок в ране. Скала ответил ударом локтя, отбросив женщину на несколько метров. Она пролетела по воздуху и врезалась в декоративную урну, которая разлетелась вдребезги. «Проклятие!» – прорычал скала, чувствуя, как боль пронизывает его ногу. «Придется закончить это быстро». Собрав силы, он метнул свой меч. Оружие пролетело по воздуху и вонзилось в плечо второй убийцы, пригвоздив ее к стене ближайшего здания. Женщина закричала, пытаясь вырваться, но лезвие крепко держало ее. Первая тень, видя, что исход боя уже не в их пользу, метнулась к своей напарнице. Одним резким движением она выдернула меч, подхватила раненую напарницу и бросила что-то на землю. Вспышка света, клубы дыма, и когда он рассеялся, обеих уже и след простыл. Скала рухнул на одно колено, чувствуя, как его энергетический щит медленно спадает. «Дерьмо!» – прохрипел он, пытаясь связаться с кем-нибудь по рации. Отряд «Альфа» появился на площади через минуту, слишком поздно, чтобы перехватить нападавших, но вовремя, чтобы оказать первую помощь раненому скале. Впереди шел генерал Абаддон, двухметровый боевой голем. «Вы опоздали», – проворчал скала, медленно сползая на землю. Бойцы «Альфы» мгновенно рассредоточились по площади, осматривая каждый угол. Двое подбежали к скале, один достал аптечку. «Кто?» – послышался раскатистый механический голос Абаддона. «Лунные тени, две штуки. Хотели мою голову», – скала пожал плечами, будто речь шла о чем-то обыденном. «Не вышло. Одну ранил, но они успели смыться». Абаддон замер, его глаза вспыхнули алым огнем. Голем медленно поднял правую руку, сжал ее в кулак и с оглушительным грохотом ударил по земле. Брусчатка площади треснула, разошлась волнами. Трещины пробежали на несколько метров во все стороны. «Я должен был быть здесь», каждое слово звучало как удар колокола. «Остынь, приятель», устало усмехнулся скала. «Нужно связаться с Теодором. Что-то мне подсказывает, что эта атака только начало». Он посмотрел в небо, туда, где в нескольких километрах от города находилась усадьба Вавилонских. И словно в ответ на его мысли, там, на горизонте, вспыхнуло темное сияние, похожее на обратную молнию, не с неба на землю, а с земли в небо. «Ох, Тя!» – прошептал скала. «Во что ты опять вляпался?» Глава 13. Генеральный штаб Российской империи. Город Петербург. За окном, размытый дождем, Петербург утопал в сером мареве. Но герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны, не обращал на эту меланхоличную красоту никакого внимания. Его взгляд был прикован к карте Европы, разложенной на столе. Маленький флажок с изображением двуглавого орла, воткнутый в территорию Лихтенштейна, казался одиноким и беззащитным. Напротив Потемкина сидели Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности и князь Георгий Милославский, министр иностранных дел. Ну и что вы мне скажете, господа? Начал Потемкин. Как там обстановка в мире? Что наши друзья и уважаемые партнеры думают по поводу всего этого беспредела в Лихтенштейне? Милославский, поправив свой безупречно завязанный галстук, начал доклад. Александр Петрович, в мировой политике такого прецедента еще не было. Австро-Венгрия, несмотря на все наши дипломатические усилия, продолжает отрицать свою причастность к нападению на Лихтенштейн. Они утверждают, что действуют исключительно в рамках международного права и соблюдают все договоренности. Мол, это все внутренние разборки в княжестве, и они не имеют к этому никакого отношения. Внутренние разборки, Потемкин едва не поперхнулся кофе, который он только что отхлебнул. Да эти австрийские шакалы устроили там настоящую войну. Танки, артиллерия, авиация. И теперь они мне будут рассказывать про внутренние разборки. Эх, будь моя воля, я бы им такие разборки устроил, что они пожалели бы, что вообще родились на свет. Александр Петрович, вы же сами знаете, что сейчас с этим делом сложно, покачал головой Милославский. Мы в данный момент с Османской империей воюем. Война с Австро-Венгрией нам вот совсем не в кассу. Вот именно этим они и пользуются. Знают, сукины дети, что мы связаны по рукам и ногам, и творят, что хотят. Транспортную блокаду устроили, границы закрыли, войска стягивают. А мы, типа, должны сидеть сложа руки и наблюдать за этим беспределом. Государь-батюшка лютует и бесится, вступил в разговор Керенский. Он тоже смотрит новости, и все, что он видит, приводит его в бешенство. Он может стерпеть, когда на кусок Российской империи покушаются враги. В принципе, он держит в голове объявление войны Австро-Венгрии, бравый марш через ее территорию в Лихтенштейн, освобождение и все дела. Но внутри самого княжества явно пахнет сепаратизмом. И это бесит его гораздо больше. Сепаратизмом? Переспросил Потемкин, нахмурившись. Что ты хочешь этим сказать? Эти козлы собрались отделиться от империи? Ну, прямо никто не говорил про отделение. Но, Александр Петрович, Милославский многозначительно поднял указательный палец, возможно, все к этому и идет. По факту, подтвердил Милославский, никто из аристократов и военных Лихтенштейна не отрицает, что Вавилонский теперь их новый князь. Да что ж такое творится-то, вздохнул Потемкин. Совсем эти аристократишки память и страх потеряли? Вот-вот, кивнул Керенский. Император все это видит и понимает. В прошлый раз, когда я ему попробовал возразить, он на меня как заорет. Николай Алексеевич, я что, по-твоему, слепой? У меня аж вся жизнь перед глазами пролетела. Потемкин нервно рассмеялся. Да, наш государь-батюшка, святой человек. Но если до гнева дойдет, то головы полетят, мама не горюй. Что делать-то будем, господа? Керенский пожал плечами, а Мирославский предложил. Вавилонского нужно выкрасть или вообще убрать, чтобы прекратить все эти кривотолки. А то чует моя задница, что если мы не разберемся с этой проблемой как можно быстрее, то проблемы будут уже у нас. Да пробовали уже, отмахнулся Потемкин. Даже Альфу посылали, лучших из лучших. И что, а ничего, Вавилонский разделал их под орех. Пруссия, вон, тоже свою команду любителей пива посылала, добавил Керенский. Там спецы, а вого, но и у них ничего не срослось. Есть сведения, что Вавилонский их в плен взял. Так кого посылать еще, если они все там, в этом Лихтенштейне, пропадают? Князь Милославский внезапно улыбнулся. Господа, у меня есть идея. Есть у меня один человечек. Он кого угодно из-под земли достанет. Без мыла в любую жопу залезет и порвет ее на немецкий крест. Ха-ха-ха. Кто такой? В один голос спросили Потемкин и Керенский. Позывной ликвидатор, может, слыхали? Услышав это прозвище, Потемкин и Керенский переглянулись. Их лица мгновенно стали серьезными. Ликвидатор, пробормотал Потемкин. Я слышал, что он якобы давно мертв, а по моим данным, он на пенсии. Отошел от дел, добавил Керенский. Милославский рассмеялся. Все с ним нормально. Просто в последнее время он предпочитает находиться в тени. Но я знаю, как его найти и как убедить взяться за дело. Кабинет канцлера. Берлин, Пруссия. Канцлер Пруссии Отто фон Мисборг, человек, чье имя вызывало трепет у монархов и политиков всей Европы, с недоумением разглядывал документ, лежащий перед ним. Его густые брови, как две разъяренные гусеницы, поползли к переносице, грозясь столкнуться в смертельной схватке. «Что это, мать вашу, такое?» – прорычал он. Перед канцлером, почтительно склонив головы, стояли офицер разведки. «Ваше превосходительство», — начал один из них, заикаясь, — «это послание из Лихтенштейна, от исполняющего обязанности главы княжества, Теодора Вавилонского. Я вижу, что это послание», — рявкнул Мисборг, брызжа слюной. «Я спрашиваю, что это, мать вашу, за послание такое, кто этот Вавилонский вообще такой, что смеет писать мне в таком тоне? Он обвиняет нас, ваше превосходительство», — продолжил офицер, с трудом сдерживая дрожь в голосе, в провокации. «А еще он называет команду любителей пива диверсионной группой и пишет, что они у него в плену». Канцлер был в ярости. Команда любителей пива – это была его личная гордость. Он лично утверждал каждого бойца, лично контролировал их подготовку, лично снабжал их лучшим баварским пивом. И теперь они в плену у какого-то сопляка Вавилонского. Это был не просто провал, это был позор для всей Пруссии. «Немедленно поместите этого Бабшильда в одиночную камеру. Пусть посидит и подумает о своем поведении». «Бабшильда?» – удивились офицеры. «Но, ваше превосходительство, он же российский князь, он...» «Мне плевать, кто он такой», — рявкнул Мисборг. «Он втянул нас в это дерьмо, и он за это ответит». «Есть, ваше превосходительство». Офицеры, отдав честь, поспешили выйти из кабинета. Канцлер же, оставшись один, с тяжелым вздохом закрыл глаза. «Черт бы побрал этот Лихтенштейн», — подумал он. «Один сплошной головняк». Последнее сообщение от пивников было хаем странным. Они докладывали, что нашли что-то чрезвычайно ценное и важное, и что они выходят на поверхность, чтобы как можно скорее передать это нечто лично в руки канцлера. А в итоге пришла петиция от Лихтенштейна, подписанная исполняющим обязанности правителя княжества Вавилонским. «Многоуважаемый господин канцлер», — гласили некоторые строчки из послания, — «не соблаговолите ли вы объяснить, какой именно частью вашего великого прусского ума пришла идея отправить к нам ваших любителей пива? Быть может, той самой, которой вы обычно сидите на троне. Ваши доблестные вояки, кстати, уже наслаждаются нашим гостеприимством, правда, за решеткой. В следующий раз, когда захотите нанести визит, просто пришлите официальный запрос, это будет гораздо цивилизованнее, чем отправлять пьяных шпионов». С искренним недоумением и неизменным почтением, Теодор Вавилонский. Мисборг, прочитав это послание, чуть не захлебнулся от злости. «Да как он смеет», — прорычал он, — «этот выскочка, этот сопляк, он мне нотации читать вздумал, мне, человеку, которого уважают и боятся все правители мира». В этот момент в кабинет вошли министр иностранных дел Вернер и министр обороны Пруссии Роше. Увидев состояние канцлера, они с опаской подошли к столу. «Ваше превосходительство», — спросил осторожно министр обороны, — «вы в порядке? Что-то случилось?» «Случилось, ах да, с командой любителей пива определенно что-то случилось, и мне хотелось, чтобы вы уже начали с этим что-то делать. Ваше превосходительство, может быть, нам все-таки стоит отправить туда войска?» — предложил министр обороны Роше. «Мы можем занять Лихтенштейн за несколько дней, и тогда...» «Нет, исключено», — отрезал канцлер. «Этот Вавилонский, он не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Этот сукин сын опасен, и я хочу понять, почему. Я хочу знать, откуда у него такие технологии, кто за ним стоит. Я хочу...» — он замолчал, задумываясь, — «поговорить с ним лично». «Поговорить?» — министр обороны Роше удивленно приподнял брови. «Но, ваше превосходительство, вы же канцлер, вы один из самых влиятельных людей в мире, а он всего лишь мелкий аристократишка, который умудрился обвести вокруг пальца не только всех соседей, но и нас. Так что да, я хочу поговорить с ним, чтобы понять, что у него на уме. И если он действительно так умен, как говорят, то он поймет, что сотрудничество с Пруссией – это очень выгодное предложение». Он повернулся к министру иностранных дел, который все это время молча стоял в стороне. «Готовьтесь к поездке в Лихтенштейн, Вернан». «В Лихтенштейн?» — министр поморщился. «Ваше превосходительство, но это не по статусу. Я же министр иностранных дел. Я должен вести переговоры с главами государств, а не с...» Канцлер резко встал, его лицо мгновенно потеряло добродушное выражение, сменившись стальной маской. Министр иностранных дел почувствовал невероятно мощную магическую ауру, от которой ему стало трудно дышать, и невольно отступил на шаг. «Твой номер 6, Вернан», — прошипел Мисборг сквозь зубы. «А будешь обсуждать мои приказы, значит, у меня будет новый министр. Я сказал, отправляться на переговоры. Значит, сделай это немедленно». Тьма обволакивала меня со всех сторон, становясь почти материальной. Казалось, что сам воздух сгустился до состояния вязкой патоки, которая давит на грудь, не дает дышать, но я не сдавался. Упрямое желание жить, выстоять и победить бурлило внутри меня. В этот момент я ощутил это. С той стороны теневого обелиска, из самой глубины пространства, кто-то нет, что-то пыталось пробраться сюда. Оно давило, расширяло разрыв в реальности, и только моя аура сдерживала этот натиск. «Да вы издеваетесь!» – прохрипел я, выставляя вперед ладони. Энергия, которая должна была просто рассеяться после разрушения обелиска, вдруг начала концентрироваться, превращаясь в плотный пульсирующий узел. А в центре этого узла открывался пробой, разрыв между нашим миром и теневым планом. «Да это же чертова ловушка!» – пронеслось в моей голове. Обелиск был не только оружием, но и своего рода якорем. В пробое что-то шевелилось, огромное, древнее, жаждущее вырваться сюда. «Хрена с два!» – процедил я сквозь зубы. «Это мой мир. Я собрал всю силу, какую только мог, каждую крупицу энергии из своего тела, из окружающих стен и земли. Моя аура вспыхнула, заполняя пространство вокруг золотистым свечением. Земля под ногами задрожала, отзываясь на мой зов. Я выплеснул силу, не жалея, не экономя, просто отдавая все, что у меня было. «Давай, сучка!» – заорал я, обращаясь к тьме. «Ты выбрала не того противника». И тут началось. Из пробоя хлынула волна теней, не просто тьма, а сгустки живой, разумной тьмы. Они напоминали змей, скорпионов, многоногие исполинские сороконожки. Они извивались и шипели, стремились вцепиться в меня или просто проскользнуть мимо, дальше в этот мир. «А ну стоять!» – рявкнул я, активируя големов-охранников. Четыре каменных фигуры ожили, отделяясь от скрытых в стенах ниш. Мощные, защищенные нефритом големы двигались быстро и обладали колоссальной силой и неуязвимостью перед большинством теневых атак. «Защищать, уничтожать!» – скомандовал я, и големы ринулись в бой. Их лезвия крошили теневых существ, превращая тех в облачка черного дыма. Но за простыми тенями было нечто посерьезнее. Я узнал эту тварь, что рвалась из пробоя. Теневой патриарх, один из древнейших обитателей теневого плана. Существо, способное уничтожить целый город, если вырвется на свободу. Теневая энергия внутри него была особой, едкой и прочной, способной долго удерживаться в нашем мире. План был просто гениален: погрузить весь Вадуц в вечную тьму, создать множество теневых пробоев, превратить столицу Лихтенштейна в плацдарм для вторжения. Но не срослось. Мои големы крошили теневых тварей одну за другой, а моя аура постепенно выжигала темную энергию. Однако пробой все еще был открыт, и из него продолжали лезть твари, все более крупные и уродливые. «Так не пойдет», — решил я, внимательно изучая разлом в пространстве. «Нужно закрыть источник». И я знал только один способ. Глубоко вздохнув, я шагнул в пробой. Ощущение было такое, будто я нырнул в ледяную воду. Теневой план встретил меня жутким холодом и тишиной, давящей на уши. Вокруг извивались сотни, тысячи теневых существ. Они кружили, как акулы, почуявшие кровь. А в центре этого хаоса висело оно, огромная туша, похожая на кита с длинными отростками, свисающими по всему телу. «Теневой патриарх, хреново дело», — мелькнула мысль. Я развернулся и нырнул обратно в пробой. Выбора не было. Я справился с основной угрозой для мира в виде взрыва обелиска, но, если сейчас ничего не придумаю, Вадуцу конец, да и всему княжеству тоже. И тогда я психанул. По-настоящему, со всей дури, с яростью человека, загнанного в угол и готового голыми руками рвать глотки. «Достали!» – заорал я, высвобождая всю свою ярость вместе с силой. Земля задрожала, подчиняясь моей воле. Из-под моих ног выросли две огромные каменные руки, настоящие исполинские конечности из цельного камня и смеси металла и нефрита, которые я вытащил из укрепленного пола. Я наложил на них сильнейшие заклинания, которые только знал: прочности, нерушимости, безупречности. Недолго они продержатся в теневом плане, но должны выиграть мне время. «Давай, мать вашу!» – зарычал я, управляя руками силой мысли. Я начал сражаться, управляя руками мысленно. Каменные пальцы схватили первую волну теневых существ и просто расплющили их. Вторую волну смяли, как листы бумаги. Многочисленные големы, прибывшие со всей усадьбы, присоединились к этой безумной битве, расправляясь с тварями. Но силы были на исходе. Руки постепенно начинали крошиться, а пробой все расширялся, и я видел, как патриарх медленно продвигается к выходу, к как его отростки уже почти касаются нашего мира. И тогда меня осенило. Одной каменной рукой я быстро дотянулся до кейса с сущностью света, схватил пульсирующий сгусток энергии и, не задумываясь, засунул эту руку в пробой, туда, где скопились сотни теневых тварей во главе с патриархом. «Прости», – прошептал я, обращаясь к сущности света, – «но другого выхода нет». Я пропустил через нее малюсенькую капельку своей энергии, совсем чуть-чуть, просто, чтобы разбудить. В следующее мгновение сущность света отреагировала, и мир взорвался светом. Ослепительная, невыносимо яркая вспышка разорвала пространство. Меня отбросило назад, приложив спиной о стену. Ночь, царившая в Вадуце, на несколько десятков секунд превратилась в ясный день. Свет пронзил тьму, уничтожая все на своем пути. Когда свет начал угасать, а зрение возвращаться, я увидел, что пробой стремительно закрывается. Теневые твари, попавшие под удар сущности света, превратились в пепел. «Големы!» – заорал я. «Вперед, пока пробой не закрылся! Мне нужны кристаллы теней! Собирайте все, что можно!» Я услышал топот множества каменных ножек. Мои создания бросились собирать драгоценные осколки, оставшиеся после уничтожения теневых тварей. «Вот люди охренеют», — подумал я, пытаясь проморгаться. Сначала от моего имения тьмой разило, а теперь вот светом полыхнуло. Того и гляди, решат, что я тут дискотеку устроил. Когда пробой окончательно закрылся, а последние остатки тьмы рассеялись, я осторожно взял с каменной руки целехонькую сущность света и поставил ее обратно в кейс. «Жаль, что ты такая горячая штучка», — сказал я, поглаживая пульсирующий сгусток энергии. «А то мы бы с тобой многое могли сделать. Но за то, что я жив остался, спасибо. Был реальный шанс, что ты выжжешь мне все каналы». Кейс я захлопнул и сел на пол, привалившись спиной к стене. Все тело ныло от перенапряжения, в голове шумело, а перед глазами все еще плясали цветные пятна. Но я был жив, и город был спасен. Големы, закончив сбор кристаллов, выстроились передо мной, держа в своих каменных ладошках маленькие черные камешки, осколки теневых созданий. Они переливались всеми оттенками тьмы, испуская едва заметное сияние. «Молодцы, ребята», – пробормотал я. «Хороший улов». Один из големов подошел ближе и протянул мне что-то особенное, необычный теневой кристалл, а переливающийся голубоватым светом камень размером с кулак. «Что это?» Я взял его в руки, ощущая странную вибрацию. «Неужели сердце патриарха?» Голем кивнул. Я почувствовал, как по моему телу пробежала волна энергии, сила древнего существа, заключенная в камне, отзывалась на мое прикосновение. Я осторожно запечатал его в защитный каменный контейнер. «Что ж», вздохнул я, «покой нам только снится. Но, по крайней мере, сегодня я спас Лихтенштейн. Опять, можно поставить себе галочку. Я уже знал, что завтра нам предстоит разбираться с последствиями, выяснять, кто прислал обелиск, готовиться к новым атакам и, судя по всему, строить новую мастерскую. Это была безнадежно разрушена». Глава 14. Я стоял посреди мастерской, тяжело дыша, чувствуя, как энергия теневого патриарха, поглощенная мной, бурлит внутри меня, как лава в жерле вулкана. С каждой секундой ее становилось все больше, и я понимал, если не дам ей выхода, то просто разорвусь на части. Я активировал дар и направил всю свою силу в дом. Камни, из которых были сложены стены, послушно пришли в движение. Они начали вибрировать, а затем медленно принялись менять свою форму. Стены утолщались, укреплялись, обрастая дополнительной броней. Кирпичи перестраивались, образуя новые, более сложные и прочные конструкции. Фундамент дома, под воздействием моей магии, уходил все глубже в землю, как будто врастая в нее корнями. Снаружи казалось, что ничего не происходило, но внутри творилось настоящее чудо. Я чувствовал каждую песчинку, каждый камешек, каждый кирпичик. Моя магия пронизывала стены, пол, потолок, вплетаясь в саму структуру дома, делая его прочнее, надежнее, безопаснее. Запасы камня на складах, которых хватило бы на строительство трех десятков таких усадеб, таяли на глазах. Големы-грузчики сновали туда-сюда, подвозя все новые и новые материалы. Они работали с такой скоростью, будто от этого зависела их жизнь. Хотя, по факту, так оно и было. Ведь если бы я не успел вовремя перекачать всю лишнюю энергию, то тогда от них, как и от усадьбы, мало что осталось бы. Через несколько часов работа была завершена. Все имение здорово преобразилось. Стены, толщиной в несколько метров, были усилены не только камнем и металлом, но и заклинаниями защиты, которые я вплел в каждую деталь конструкции. Магические руны, светящиеся едва заметным золотистым светом, покрывали поверхность стен, как паутина, создавая невидимую броню, способную противостоять даже мощным магическим атакам. Крыша покрыта слоем особого сплава, отражающего любые техники и снаряды. А под землей, в лабиринте туннелей, дежурили мои големы-охранники, готовые в любой момент ворваться в бой. Но самое главное – красота. Даже в этом, казалось бы, суровом и функциональном сооружении, я не забыл об эстетике. Каждый сантиметр, каждая деталь были продуманы до мелочей. На стенах появились замысловатые узоры, вырезанные из камня и инкрустированные драгоценными металлами. Потолки украшала изящная лепнина, а пол был выложен мозаикой из редких пород мрамора. Теперь этот дом был не просто крепостью. Он стал произведением искусства, символом мощи и красоты, таким, что даже конец света переживет. «Да», — подумал я, с удовольствием осматривая свое творение, «теперь я могу быть спокоен за безопасность Насти и своих людей. Даже если весь мир рухнет, моя усадьба останется стоять». Но радость победы была недолгой. Я почувствовал, как меня снова начинает трясти. Энергия, которую я впитал от патриарха, все еще бурлила во мне. И это было опасно. Слишком опасно. Я достал телефон и набрал номер Бориса. «Боря», — сказал я, — «срочно ко мне, в усадьбу. И побыстрее. Если не успеешь, меня разорвет на части». На том конце провода повисла короткая пауза. «Теодор», — раздался неуверенный голос Бориса. «Что случилось? Мы тут все в панике. У тебя в усадьбе что-то рвануло». «Потом все объясню», — отрезал я. «Просто приезжай, быстро». Через 5 минут скоробей с визгом тормозов остановился у ворот усадьбы. Боря, выскочив из машины, бросился ко мне. «Что случилось? Ты ранен? Что здесь произошло?» Он с удивлением оглядывал усадьбу, стены которой значительно преобразились. «Все потом», — сказал я, с трудом сдерживая дрожь в теле. «Все могут возвращаться в дом. Теперь здесь безопасно, а нам нужно срочно уехать». «Но зачем?» Боря все еще не понимал, что происходит. «Если мы не успеем», — ответил я, — «то я сдохну. Просто верь мне, и дави на газ, как будто от этого зависит и твоя жизнь. Потому что, честно говоря, так оно и есть. Альпийские горы, граница Лихтенштейна и Швейцарии». Борис Ладыжин нещадно давил педаль газа в пол, не обращая внимания на визг покрышек и грозный рев двигателя. Скоробей несся по горному серпантину, как маленькая ракета, оставляя за собой шлейф из пыли и выхлопных газов. За окном мелькали размытые силуэты деревьев, скал, ущелий. Дорога, извилистая и опасная, казалось, в любой момент оборвется и сбросит их в бездонную пропасть. Но Боря, сосредоточившись, продолжал жать на газ, как будто от этого зависела его жизнь. «Ну, собственно, это как раз было недалеко от правды, Теодор его как раз честно об этом предупредил». Борис краем глаза поглядывал на своего господина, сидящего рядом. Тот молчал, закрыв глаза и тяжело дыша, будто боролся с какой-то невидимой силой. На его лице вздулись вены, а на лбу выступили капельки пота. Боря не понимал, что происходит. Теодор вел себя странно, обычно он все объяснял, шутил, подбадривал. А сейчас он был похож на бомбу замедленного действия, готовую вот-вот рвануть. Он уже хотел было спросить, что случилось, но Теодор, резко открыв глаза, остановил его жестом. «Молчи», — прохрипел он, — «просто довези меня до места, иначе». Он не договорил, но Боря и так все понял. Если он не успеет, то тогда мало не покажется никому. Через 20 минут они, наконец, добрались до места, небольшой площадки, расположенной на вершине горы, недалеко от границы со Швейцарией. «Все, приехали», — выдохнул Боря, глуша двигатель. Теодор, не отвечая, выскочил из машины и, пошатываясь, побрел к краю обрыва. «Теодор, ты как?» Боря, обеспокоенно глядя ему вслед, вылез из машины. «Может, нужна какая-нибудь помощь? Скоро все будет хорошо», — ответил Теодор, тяжело дыша. «Хочешь, покажу, что такое маленькая часть архитектора?» Борис, конечно же, хотел. Он, как и любой нормальный человек, был любопытен. А еще он доверял Теодору, поэтому просто кивнул. Теодор остановился на краю ущелья, с которого открывался внушительный вид на окрестности, заснеженные вершины гор, темные леса, извилистые реки, уходящие вдаль. «Видишь ту гору?» Он указал пальцем на отдаленную вершину, которая скрывалась в тумане. Боря кивнул. «А теперь смотри», — сказал Теодор, и начал творить. Он сделал несколько пасов руками, и земля под ними задрожала. В указанном месте начали подниматься каменные стены, ровные, гладкие, как отполированные. Они быстро росли вверх, превращаясь в мощные укрепления, ощетинившиеся башнями и бойницами. Боря с раскрытым ртом наблюдал за этим невероятным зрелищем. Он видел, как меняется ландшафт, как перед его глазами вырастает настоящая крепость. Это было похоже на какой-то фильм с компьютерной графикой, но это была реальность. Реальность, в которой Теодор Вавилонский управлял силами природы. За 2 часа Теодор возвел на границе со Швейцарией целую линию неприступных укреплений. Там, где еще несколько минут назад простирался ровный склон горы, теперь возвышались стены, высокие, мощные, уходящие в небо. На их вершинах – сторожевые башни с бойницами, а между ними – глубокие рвы. «Ну как тебе?» – спросил Теодор, с улыбкой глядя на ошарашенного Борю. Боря, не веря своим глазам, смотрел на это чудо. «Капец!» – только и смог он выдавить из себя. «Почти китайская стена», только круче и красивее в 1000 раз. «Это всего лишь малая часть того, что я могу», — ответил Теодор, — «на разминку, так сказать. Просто нужно было куда-то деть лишнюю энергию. А то, сам понимаешь, бывает». Он неопределенно махнул рукой, отгоняя прочь какие-то мысли. Борис, все еще не до конца веря в происходящее, смотрел на укрепления. Они были идеальны — стены, башни, рвы. Казалось, будто они стояли здесь веками. Они выросли из-под земли за 2 часа, как грибы после дождя. Теодор, ты понимаешь, что только что нарушил примерно 30 международных соглашений. Борис наконец обрел дар речи. Могу поспорить, в Швейцарии сейчас звонят все тревожные колокольчики, и какой-нибудь дежурный офицер давится кофе, глядя на спутниковые снимки. Теодор рассмеялся, глядя на обеспокоенное лицо друга. Боря, Боря. Когда ты уже привыкнешь, мы с тобой давно перешагнули черту международных соглашений. Для меня сейчас построить стену, примерно, как для тебя чихнуть. Просто нужно было куда-то деть энергию. Теодор, прошептал Боря, скажи честно, ты, бог? Нет, улыбнулся Теодор, я архитектор. И с этими словами он, пошатываясь, направился к скоробею. Боря, не мешкая, подхватил его под руку и помог дойти до машины. Замок Шато де Шильон. Швейцарская конфедерация. Аиша лежала на кровати, свернувшись калачиком, как побитая собака. Ее снова трясло, мелкой, нервной дрожью. Но холод был не внешний, а внутренний. Противный страх, сковывающий душу, заставлял ее тело извиваться, как червяк на крючке. Что я натворила? Мысли беспорядочно метались в ее голове. На кого я, дура, полезла? Кто он такой, этот Вавилонский? Еще вчера она, Аиша, принцесса Османской империи, чувствовала себя повелительницей судеб, вершительницей мира. Ей казалось, что она держит в руках нити всех интриг и может манипулировать людьми, как марионетками. А сегодня она чувствовала себя ничтожеством, дрожащей от страха мышкой, забившейся в самый дальний угол своей золотой клетки. Ее план был идеален, гениален, безупречен. Ну, по крайней мере, ей так казалось. Она должна была уничтожить весь город Вадуц и сделать это так, чтобы никто не догадался о ее причастности. А теперь Теодор Вавилонский, которого она считала всего лишь мелкой сошкой, вдруг превратился в ее самый страшный кошмар. Он не просто разрушил ее планы, он уничтожил ее патриарха, того самого, с которым у нее была прямая связь, с которым она делила не только силу, но и частичку своей души. Аиша скрипнула зубами, чувствуя, как по ее спине стекает холодный пот. Она до сих пор не могла поверить в то, что произошло. Вадуц должен был быть стерт с лица земли. Все было продумано до мелочей. Ритуал, проведенный ценой огромных жертв, сотни жизней, сотни душ, должен был принести ей не только власть, но и признание властелина теней. Она стала бы его наместницей в этом мире. Аиша даже представляла себе этот момент, как она стоит на руинах Вадуца, окруженная полчищами теней. Как она, с высоко поднятой головой, встречает своего господина, как властелин теней поздравляет ее с победой и наделяет частью своей безграничной энергии. И что, в итоге? А в итоге, полный провал. Теневой обелиск был уничтожен, и целая ячейка вместе с патриархом прекратила свое существование. Аиша в отчаянии ударила кулаком по подушке. «Сука!» – прошипела она. «Как он это сделал?» Ее лунные тени, сбившись в кучку, как испуганные курицы, наблюдали за своей госпожой. Они никогда не видели ее в таком состоянии. Раньше Аиша всегда была спокойной, хладнокровной, уверенной в себе. «Госпожа», — осторожно произнесла Фарида, — «может быть, вам нужен отдых? Вы слишком много сил потратили». «Отдых?» — Аиша резко повернулась к ней. «Какой? К черту, отдых! Мне нужен план мести. Я должна найти нового покровителя. Кого-то, кто сильнее Вавилонского. Кого-то, кто сможет его уничтожить. Но кого?» Она перебирала в голове все возможные варианты, но никто из них не казался ей достаточно сильным, чтобы справиться с этим человеком. Ей нужно было время, чтобы все обдумать и найти новый план, а еще, чтобы самой стать сильнее. Но самое главное, что вдруг почувствовала Аиша, ей хотелось жить, и почему-то сильно захотелось увидеть родные стены.